Джанелли оказался другом, пусть не шибко интеллектуальным, не слишком близким, поскольку называл его Уильямом, а не Биллом или Билли. Он оказался громадным и исключительно эффективным охотничьим псом, освободившимся от поводка. «Кончай с этими успокоительными хреновинами», — сказал Билли. «Лучше скажи, что ты намерен предпринять?» «Никто не пострадает», — ответил Джанелли. «Держи это в голове, понял? Я знаю, как это важно для тебя, Уильям. Ты цепляешься за какие-то там принципы, которые для тебя иначе, увы, недоступны. А я займусь своим делом, поскольку для меня ты обиженная сторона. Главное, никто не пострадает. Это тебя устраивает? Окей?» «Окей», — сказал Билли, испытав некоторое облегчение. «Но только не очень. Ну, как сказать, если ты не изменишь своих намерений», — сказал Джанелли. «Не изменю». «Как сказать? Что там в пакете?» «Бифштексы», — сказал Джанелли и вытащил один, запакованный в герметический пакет фирмы «Сэмпсон». «Неплохо выглядит, м? Взял 4 штуки. «А зачем?» «Давай-ка все по порядку», — сказал Джанелли. «Я отсюда прошел в центр города. Жуть, я тебе скажу. По тротуару пройти невозможно. На каждой роже обязательно очки Феррари. У каждой бабы на сиськах какие-то аллигаторы. Публика шваль, я тебе скажу, дешевка». «Я знаю. Представь себе, Уильям, идет девка с парнем. Так этот парень засунул руку в карман ее шортов. Я говорю, при всей публике, представляешь? Щупает ее жопу, ты понял? Будь это моя дочь, она бы никогда на свою задницу не села бы. Я б ей врезал. Извини, дорогой, но я здесь не мог бы спокойно жить. Подобная обстановка. Да пошла она нахер, я тут позвонил кое-куда. Да, кстати, чуть не забыл. Я звонил из будки напротив аптеки, зашел туда и взял для тебя вот это». Он вытащил пузырек с таблетками и бросил Билли. Тот поймал здоровой рукой. «Капсулы калия». «Спасибо тебе, Ричард», — дрогнувшим голосом сказал Билли. «Не за что. Прими одну. Не хватало тебе еще инфаркта в довершение ко всему. Я тут попросил кое-кого выяснить для меня некоторые вещи». Прогулялся в гавань, полюбовался яхтами. «Знаешь, Уильям, там есть такие, что потянут на 20, даже на 40 миллионов долларов. Фрегаты прямо. В кораблях я не разбираюсь, но смотреть на них мне нравится. Они...» Джанелли вдруг замолчал и в раздумье уставился на Билли. «Слушай, а там эти парни в темных очках случайно не промышляют наркотиками?» «Вообще-то я читал как-то в «Таймс» прошлой зимой, что один ловец лобстеров обнаружил тут возле островков 20 мешков товара. Они плавали на воде. Оказалось, марихуана». «Ага, ага, я так и думал. Тут прямо пахнет этим делом. Но какие идиоты, на уровне любителей. Их дело доставить товар морем и предоставить остальное людям, которые знают, что надо делать. Из-за таких дураков легавые все узнают. А бывает, что вместо пакетов с товаром из воды вылавливают трупы. Вот такая дрянь получается». Билли сделал большой глоток пива и закашлялся. «Ну, это и так, к слову. А вообще-то прогулялся, посмотрел на все эти яхты, трил мозги, а потом обдумал, что надо делать. В общих чертах мне теперь ясно, как поступить и с чего начать. Детали придут потом. Еще прогулялся по главной улице, позвонил кое-куда. Ордера на твой арест, Уильям, нет, но твоя жена и это твой доктор подписали бумаги на тебя. Я даже записал». Он вытащил из кармана бумажку. в невменяемом состоянии, верно?